— спросила с надеждой. — Ну что? — Крыша едет. — Зоеву звонить? — Трезвой полосе ваш Зуев отходняк обеспечит. — Вон там, под столом, есть что-нибудь? — Черти, скажем, или душманы? Творог, опамятавшись, ответил ей простыми русскими словами. Правда, по слухам, происшедшим от китайцев. В том смысле, что под столом нет никого, а в кресле сидит и... Жена, видя, что с ним все в порядке, разочарованно вздохнула и заслонилась замусоленным прапорами журналом. Творог вернулся в ванную, быстренько обтерся, наскоро подтер воду и убрался в комнату смотреть телевизор, а точнее, быть на глазах у этой стервы, что исключало новые неприятности в виде удаленного на 2000-летия, но оказавшегося таким близким вербовочного пункта. Странно. Считалось, что 2000 лет назад тремян еще не было, не изобрели. Выходит, были, раз Сварог сам их видел. Они и сейчас еще позвякивали в ушах, как не орал телевизор. Интересно, что делает сейчас лохматый старикашка, крайне озабоченный сохранностью своей головы на шее? «Они ж меня достанут рано или поздно», — подумал Сварог. И эта мысль была сродни устоявшейся зубной боли. Чутье подсказывало, что Нохор — то раз упрямее любого отечественного военкомата. И нет никакой возможности от него защититься. Нельзя всю оставшуюся жизнь провести безотлучно на чьих-то глазах. Хотя бы в туалет нужно периодически забредать. Было даже хуже, чем в той стране, где вместо Бога был Аллах, чем в той стране, где торчала на площади статуя льва. В дальних краях, забывшихся так надежно, что даже цветные ленточки на кителе и шрам на бедре с ними никак не связывались. Если прикинуть, там было даже лучше, чем... В него попросту стреляли. И можно было отвечать сколько душе угодно, а теперь, словно волна, тащила подальше от берега. С волной не договоришься, от нее не отобьешься. Не отобьешься? Он стоял так, чтобы его видел часовой под зеленым грибком, слушал далекое порыкивание танкового мотора и смотрел на дорогу. Точнее, скверную колею, пробитую машинами в сухой земле и подпорченную конскими копытами. Таких дорог тут было множество. Они сплетались, разбегались, могли завести самые неожиданные места. Когда-то совершенно трезвый доктор Зуев на старом УАЗике ухитрился заехать в Китай без всяких пограничных формальностей. Он ехал себе и ехал, заблудился, но ничуть не расстроился, потому что любая дорога куда-нибудь да приведет. И эта старая истина нашла подтверждение, когда впереди показались белые невысокие строения казарменного вида, осененные алым полотнищем на высоком флагштоке. Хорошо еще остроглазый доктор вовремя заметил, что полотнище-то алое, но вместо серпа и молота на нем красуется большая золотая звезда в компании 4 маленьких золотеньких. Дело было, между прочим, еще при жизни Мао, когда по обе стороны границы ужасно друг друга не любили. Доктор рванул оттуда быстрее лани. В Китае его никто не заметил, а дома все обошлось. Даже потом, когда эскулап проболтался-таки по пьянке. Ему никто не поверил, включая бдительного особиста, знавшего по-китайски целых 18 слов.